«30 секунд до выхода из гиперпространства», — известил нас Франц Иосиф. «Расчетная скорость на точке выхода 0,15 световой. Ускорение 21G. Активированы орудия 2, 4, 3, 5, 6, 8. Наведение на стационарную цель немедленно по захвату объекта аппаратуры слежения». Франц был великолепен. Ни одного лишнего слова. Искусственный интеллект полностью поглощен работой. В лабиринте, понятно, корабль шел на автопилоте. Как только мы вынырнем в реальный мир, управление возьмет на себя Сигурд. Андроид отвергает привычные схемы пилотирования и действует по своему разумению. Очень нестандартному, надо сказать. Пилот он выдающийся, 100 раз проверено. Я еще раз ощупал замки на ремнях безопасности и привычно зажмурился. Сейчас будет резкий толчок и вспышка за обзорными окнами кабины. Светофильтры помогут лишь отчасти. 3, 2, 1. Есть переход. Бесстрастно доложил корабль. Все системы работают без сбоев. До приоритетной цели 0,34 астрономической единицы. Снижаю ускорение до 16G. Корабли сопровождения следуют параллельным курсом. Отлично. Цезарь и Карл Великий в случае чего нас прикроют. Меня никогда не учили профессиональному бою в космосе. Я пехотинец, а не летчик. Знаю только основы тактики, в остальном полагаясь на ИР. Франц и Сигурд не подведут. Задача перед нами стоит примитивная, будто на тренажере в училище ВКК. Приблизиться к неохраняемой ретрансляционной станции. Сканер показывает, что это еще и автоматический командный пункт. Расстрелять ее из орудий, а затем как можно быстрее войти в атмосферу Гермеса. Меня беспокоит только небольшой миноносец на орбите планеты. Но в возможном боевом столкновении Франц даст ему 100 очков форы, даже без поддержки со стороны. Против ударного авианосца или тяжелого крейсера наш корабль не устоит, и все надежды придется возложить исключительно на его быстроходность. Но слабо вооруженное корыто мы уделаем запросто. Вместе с истребителями. Цель прямо по курсу. Открываю огонь на поражение. Цель уничтожена. И все? Я закашлялся. Так быстро? А что ты хотел? Отозвался Сигурд, плавно поворачивая штурвал. Мы подошли к ретранслятору вплотную, меньше чем на 500 километров. Никакого сопротивления. Он не был оснащен даже легкими пушками. Так, а вот это уже серьезно. Нас размазало бы по креслам, но Франц среагировал мгновенно, включил дополнительные силовые поля и дезактивировал систему искусственной гравитации. Меня замутило, корабль по собственной инициативе совершил внутрисистемный прыжок на 500 000 000 км к астероидному поясу и одному из газовых гигантов, входящих в систему Вольф-360. Почти полному аналогу Юпитера в Солнечной системе. Тактическая панель вспыхнула радугой огней. Десятками диаграмм и графиков на мониторах, красными точками обозначения целей и линиями векторов движения судов. Флот. Очень немаленький флот. Целое авианосное соединение. Они вынырнули совсем рядом, в 0,1 астроединицы, и моментально атаковали. Наведение наверняка осуществлялось по линии планка. Тут без вариантов. Если бы Франц вовремя не направился к ближайшей точке перехода, мы бы превратились в элементарные частицы. Суммарная мощь удара зашкаливала за 1 000 000 000 гигаватт. Планету можно вдребезги разнести. Цезарь и Карл тоже успели сбежать, но приказ к немедленному отступлению в другую систему не поступил. С борта своего корабля меня вызвал удар. «Никакой паники! Все идет по плану. Этот инцидент был малопредсказуем, но возможен. Борис Валентинович. Сказал же, все нормально. Мы вне зоны досягаемости орудий и ракет флота. Если они пойдут на сближение, удираем к внешним границам системы. В облако Аорта, выше плоскости эклиптики на 45 градусов. Дайте 3 минуты. Что он придумал? Я задал сам себе вопрос и получил ответ от Сигурда. «Капитан, корабли противника начали беспорядочно маневрировать. Потеряно управление. Стартовали спасательные капсулы. «Вижу», — сказал я. «На дисплеях комплекса навигации появились десятки зеленых пятнышек, направлявшихся к Гермесу. Сиги, что произошло?» «Не называй меня так. Не знаю. На всех кораблях будто отключились компьютеры. Суда сбились с курса. Авианосец столкнулся с двумя транспортами. Капитан, у них полнейший хаос. Перехвачены сообщения СОС. Радиообмен между судами прекращен. Это катастрофа!» «Немедленно на Гермес!» — снова включился удав. «Садимся в Юрге! Поздравляю, капитан! Вы одержали самую громкую победу в истории космических сражений. 3 малых рейдера против авианосца с боевым сопровождением». «Одержал? Я?» «Но не я же!» — толстяк в голос расхохотался. «Встретимся на планете через полчасика. В объективном!» «Внутрисистемный прыжок!» — будто назло сказал Франц. «Минутная готовность!» «Вы что, смерти моей хотите?» — рявкнул я. «Второй и последний? Сколько до Гермеса обычным ходом на термоядерной тяге?» 21 час с максимальным ускорением. На торможение уйдет до...» «Пошел ты!» «Хм, я вспомнил, что Франц не терпит нарушений правил приличия и сразу обижается. Согласен, прыгай!» «Выполняю!» Большая буча окончилась ничем. Пар ушел в гудок, электричество в никому не нужную лампочку, освещающую пустырь, а на Гермесе впервые за многие столетия провели настоящую спасательную операцию. Флот обслуживался людьми, Птолемей мог командовать автономным соединением крупных кораблей, но без помощи человека обойтись не сумел. Далеко не каждая машина заменит неисправную плату или поврежденный узел в двигателях. Андроидов слишком мало для того, чтобы обслуживать гигантские крейсера. Уцелели все экипажи. Больше 17 тысяч человек. Некоторые приземлились в необитаемых районах и с благоговейным ужасом взирали на вертолеты службы чрезвычайных ситуаций. В Содружестве винтовых машин не было. Они не просто устарели, оказались чем-то невероятным, из области фантастики. Стимпанк, как говорили в мои времена. Удивительно рядом. Как только Птолемей засек наше появление вблизи от Гермеса, отдал приказ ИР, управлявших некоторыми подразделениями ВКК, совершить немедленный прыжок в систему Вольф-360. Людей на этот раз тоже не спросили. Боевую тревогу объявил искусственный интеллект. Но через 53 секунды по выходу из лабиринта атака прекратилась по невиданной причине. Личности ИР внезапно отказались от руководства флотом. Больше того, они предпочли немедленно спасаться бегством. В виде волновых пакетов они покинули бионакопители и были переданы по линии Планка в систему Сириуса, непосредственно на Птолемей. Чудеса на этом не кончились. Воображаю себе физиономии сенаторов, консулов, командиров ВКК и прочих самых главных, когда им сообщили, что орбитальное кольцо 106-километрового диаметра пришло в движение. Материальная составляющая Птолемея — титанический комплекс, составленный из астероидов, связывающих камни металлических ферм, тысяч накопителей, антенн, ретрансляторов, зондов и еще незнамо каких агрегатов, задействовал двигатели, предназначенные для коррекции орбиты, и пополз к точке перехода Сириус-Ригель. Спустя минуту Птолемей исчез из материального мира. В систему Бета-Ориона он не прибыл. Позже его не обнаружили ни в одном из обитаемых миров. Что тут началось? На Сириус-центре мгновенно вырубили все до единого компьютеры, кроме тех, что обладали частичной автономностью. Сбой продолжался недолго. Подключились резервные системы. Забрать с собой всех до единого ИР Птолемей или не мог, или не захотел. Но этого оказалось вполне достаточно для вселенской паники, вполне сравнимой с последними днями перед катастрофой на Земле в 2283 году. Началась цепная реакция. Люди не были готовы взять на себя управление гигантским организмом сообщества, а маломощные искусственные интеллекты не справлялись. Выяснилось, что супермозг эвакуировал более 72% своих отпрысков, многие из которых командовали боевыми и гражданскими кораблями, отвечали за экономику, медицину, транспорт, терраф... трансформационное оборудование на некоторых планетах и еще за тысячи крупных и мелких задач. Тут и пригодились теоретические наработки адмирала фон Шратта и его единомышленников. Военный переворот на Сириус-центре состоялся уже через полтора часа после бегства Птолемея. Сенат был распущен, громоздкие бюрократические структуры немедленно упразднены, адмирал подал нижайшее прошение к монархам двух империй о временном назначении верховным канцлером Содружества и тотчас получил добро. Система управления центром была частично восстановлена за сутки. Экономические катастрофы удалось избежать. 9 планет объявили о выходе из состава Содружества Ориона и своей независимости. 5 миров можно было отпустить, но в таких крупных индустриальных центрах, как 61-я Лебедя, Вега Прим, Процион или Малый Лев, сепаратизм решительно не поощрялся. Фон Шрат с трудом собрал флот из 29 боеготовых единиц. У остальных полностью отказали большинство бортовых систем. Им предстояла серьезная реконструкция. И на примере Малого Льва доказал всем остальным, что шутить с новым канцлером не рекомендуется. Акцию возмездия провели в рекордные сроки. Число жертв тоже оказалось рекордным – 1,5 миллиона. Больше о независимости никто не заикался. А слезный вой о правах человека и распоясавшейся военщине поднимать было некому. Самых рьяных поборников сенатской демократии на время посадили под замок. К счастью, Птолемей физически не мог прихватить с собой большинство важнейших производств, включая автоматизированные фермы по выращиванию клонированных нейронов и фабрики, воспроизводящие эрзац и эр, то есть весьма мощные и быстродействующие компьютеры, снабженные программой псевдоразума. До уровня Птолемея им было весьма далеко, но сейчас оказалось необходимо срочно переоснастить тысячи кораблей и промышленных предприятий надежной вычислительной техникой, не зависящей от исчезнувшего сообщества ИР. Первая же директива нового правительства обязывала Министерство экономики разработать программу по созданию автономных искусственных разумов, подобных тем, что производились на Земле до исхода. Что конкретно произошло на Гермесе, Вернер фон Шрат не догадывался. Ясно было одно. Выходки Птолемея очень не понравились гипотетическим чужакам, и они выгнали сообщество ИР с планеты с таким шумом и треском, что Птолемей решился на паническое бегство. Связь с резидентурами имперской безопасности на Гермесе была восстановлена, но никто из сотрудников не был в состоянии внятно объяснить, какая причина вынудила параллельную цивилизацию удирать, поджав хвост. Режим блокады канцлер решил пока не отменять. Если чужаки намылили холку машинной сверхцивилизации, значит связываться с ними довольно опасно. Подумать о возможном контакте можно будет потом, когда ситуация в Содружестве придет в норму и людям найдется, что предложить братьям по разуму. Кто они такие, эти братья, и как выглядят, фон Шратту и прочим заговорщикам было неизвестно, но они подозревали, что чужаки являются или отдаленными родственниками людей, или их прямыми предками, занесшими когда-то на Землю первую искорку разума. Будущее покажет. Надежда на контакт сохраняется. Одно из экстренных сообщений, пришедшее по закрытому каналу связи на имя адмирала, вызвало у Вернера фон Шратта приступ острого любопытства. В общем-то, излишней оригинальностью и многословностью текст не отличался. Приказ выполнен. Я увольняюсь. Ю. Витман. Поверить в причастность Юргена к бегству Птолемея было трудно. Обычный человек никогда не сумел бы в одиночку расправиться с монстром, опутавшим своими щупальцами несколько десятков миров. Легендарный Зигфрид, конечно, своими руками убил дракона, но между сказкой и реальной жизнью имеется существенная разница. Адмирал вызвал по линии планка Юргу. Сотрудник резидентуры, господин Лесков, сообщил, что Витмана на планете нет и где он находится, неизвестно. Все материалы из блока 2 Вальхаллы Гер Витман и капитан Казаков прихватили с собой, равно как и старинные корабли Франц Иосиф и Карл Великий, официально числящиеся на балансе имперской безопасности. Возбуждать дело об угоне судна или забудем? Последнее предположение выглядело откровенным издевательством. «Что-то здесь нечисто», — подумал тогда фон Шрат. Человек не может бросить все, наплевать на собственную жизнь, службу, родных и исчезнуть незнамо куда. Оказывается, может. В мирах Содружества Франц Иосиф появился только спустя 4 стандартных года. Но это уже совсем другая история. Мы же вернемся на Гермес в тот самый день, когда операция «Война миров» завершилась столь быстро и неожиданно. Скажу прямо, чересчур неожиданно.